На рассвете 5 ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер, лагерь был еще покрыт сумраком, красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни, сотрясая равнину, ухнули, рявкнули пушки. Искоренными дугами понеслись бомбы в город, дымом затянуло и лагерь, и стены. Петр опустил подзорную трубу и, раздув ноздри, кивнул Галларту. Тот подъехал, пощелкал языком. — Плохо. Недолеты. Порох никуда не годится. — Сделать что? Немедля. — Прибавить заряд. Только бы выдержали орудия. Петр спустился с холма через подъемный мост и ворота из дубовых бревен, проскакал за частокол и рогатки. На средней батарее пушкари обливали водою с уксусом длинные стволы льва и медведя. Командир батареи — голландец Яков Винтершеверк, низенький старый моряк, с бородой из-под воротника, подойдя к Петру, сказал хладнокровно: «Это никуда не годится. Этим порохом только стрелять по воробьям. Один дым и одна копоть». Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, с сильным движением прочистил закопченное дуло. «Заряд!» Из погреба батареи пошли кидать из рук в руки пачки пороха в серой бумаге. Он надорвал одну пачку, высыпал порошинки на ладонь, только фыркнул, как кот, злобно, вбил в дуло 6 пачек. — Это будет опасно, — сказал Яков Винтершеверк. — Молчи, молчи! — Ядро! Подкинул на руках пудовый круглый снаряд, вкатил в дуло, налегая на банник, плотно забил, присел под прицелом, вертел винт. — Фитиль! Отойти всем от орудия! Надрывая уши, медведь изрыгнул огонь, тяжело дернулся назад чугунными колесами, зарылся хоботом, ядро понеслось уменьшающимся мячиком, на башне бастиона Глория брызнули камни, обвалился зубец. — О, это неплохо, — сказал Яков Винтершеверк. — Так стрелять! Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям увеличить заряд в 1,5 раза. Снова от грохота 130 орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Когда разнесло тучи дыма, увидели, в городе пылало 2 дома, второй залп был удачен, но скоро узнали. На западной батарее разорвало 2 гаубицы, отлитые недавно на Тульском заводе Льва Кирилловича. У нескольких орудий треснули оси на лафетах. Петр сказал: «Потом разберем, найдем виноватых. Так стрелять!» Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до 15 ноября.